Глава 4. На прием Вета все-таки опоздала. Хорошо, что на это время была назначена ее школьная подруга Юлька Быкова, ведь в противном случае можно было нарваться и на скандал. В пациентках у доктора Сандаловой числились дамы весьма избалованные и капризные. Нет, конечно, они ее ценили. Не зря же Вета сделала себе имя в сфере эстетической медицины, но ценили ровно до определенного момента. Стоило ей как сегодня опоздать, или, не дай бог, случись у пациентки какое-то осложнение, и все. С виду милые женщины вмиг забывали обо всем хорошем и показывали свое истинное лицо. Они хамили, угрожали и качали права. Словом, вели себя как полнейшие стервы, давая Виолетте понять, что она им не ровня. Так, обслуживающий персонал, грязь на подошвах их модных туфель. Иногда Вете казалось, что так на ней отыгрываются те, кто всегда ей завидовал. Удивительно, но даже теперь, спустя 15 лет, прошедших со дня ареста отца, Виолетте вспоминали ее шикарную жизнь, когда тот был губернатором. И все ее достижения, ту же клинику, которую она открыла, продав все, что у нее было и нахватавшись долгов, как собака блох, тоже относили на счет Сандалова старейшего и бюджетных денег, что он украл. То, что это совершенно не так, никого не волновало. Правда была никому не нужна. Лгал тот, кто сказал, что дети не отвечают за грехи родителей. Отвечают, еще как. Даже если счет давным-давно полагалось закрыть. Не зря же ее отец провел в колонии 8 лет и оставил там все здоровье. «Привет. Извини, что опоздала, задержалась в лаборатории». Юлисанна недоуменно моргнула, будто и не заметила, как Вета вошла в кабинет, заполняя миллионами самых разных звуков его мертвую стерильную тишину. «Привет. Я сейчас карту гляну, освежу в памяти, что мы делали, а ты пока напиши согласие на процедуру, ага?» «У меня вчера к вечеру герпес выскочил. Наверное, ничего не выйдет». Вета застыла, зажав в руке мышку, ругаясь про себя, на чем свет стоит, и понимая прекрасно, что если у нее в этом месяце отменится хоть еще один пациент, закрыть взятый под строительство клиники кредит будет попросту невозможно. «Ну, Юлька, неужели нельзя было позвонить раньше? Глядишь, она бы и нашла кого-нибудь другого на это время». «Дай гляну». Конечно, ни о какой процедуре не могло быть и речи. Но смутила Ветту не это. Она обхватила лицо подруги за подбородок и покрутила из стороны в сторону. «Юль, ты вообще спишь? У тебя все нормально?» «Конечно. Что мне будет?» — вяло отмахнулась та. «Ты обула разные ботинки». «Что?» Юльсанна опустила взгляд к ногам. На одной — кожаный ботинок на каблучке-рюмочке, на другой — сапог на плоской подошве. Вета подозревала, что с тех пор, как от Юльки ушел муж, та несколько не в себе, но до какой степени — не догадывалась. «И правда, разные. Ну, я спешила». «Юль», — Вета облизала губы. «Что? Хочешь сказать, какая я дура? Ну давай, не стесняйся. Дура, шлюха. Что там еще говорят обо мне в нашей деревне?» Юля вскочила с кресла и заметалась по комнате, прихрамывая на одну ногу из-за разных по высоте каблуков. Было в этой картине что-то ужасно трагичное. Все равно, что наблюдать за птицей с перебитым крылом. И толку, что Юльсанна сама себе эти крылья сломала, когда изменила Ромке, с которым душа в душу прожила столько лет. «Я не знаю, что говорят, Юль, но рекомендую поменьше на этом зацикливаться. Хочешь, мы вместо инъекции сделаем какой-нибудь легкий пилинг?» «А тебе же это и на руку, правда?» Вета, которая отвернулась к ящичкам, в которых хранились все необходимые компоненты, резко обернулась. «В каком это смысле?» «Такой мужик освободился. Миллиардер. Думаешь, я не знаю, что ты на него облизывалась?» Звонкий Юлькин голос сейчас больше напоминал шипение. Та была явно не в себе, да. Но не сказать, что в ее словах совсем уж не было правды. Нет, конечно, Вета не собиралась уводить Быкова из семьи, но в самые тяжелые годы она Юльке действительно завидовала. Недоумевала, как та еще совсем юной смогла рассмотреть в романе такой грандиозный потенциал и вовремя его к себе привязать. Глядя, как те богатеют, строят дом, как поднимаются шаг за шагом по карьерной лестнице, рожают детей, как это ловко все они совмещают, Вета, конечно, задавалась вопросом, почему кому-то все, а кому-то ничего. С другой стороны, а кто бы на ее месте и не завидовал? Святые люди, но так она не была святой. Однако и такой уж грешницей не была. Виолетта никогда, никогда не желала им зла. «Юль, я все понимаю, правда, но сейчас ты перегибаешь палку. Разбирайтесь с Быковым сами и не впутывайте в это меня». «Да? Думаешь, я не в курсе, что ты сегодня с ним встречаешься? И как оно? Подбирать объедки за подругой? М? Или твои финансы в таком состоянии, что тебе все равно?» Ветта внутренне сжалась, а внешне, напротив, привыкнув встречать проблемы лицом к лицу, распрямила плечи и ткнула пальцем на дверь. «Уходи. И даже твой интерес к Семёну поубавился, правда? Когда на горизонте появилась рыба покрупней». Семён Краснов был первой любовью Виолетты. Бедный мальчик из неблагополучной семьи, он был не парой губернаторской дочки, но она любила его как могла. И всю себя ему отдавала, хотя они встречались тайком так, словно он стал ее маленьким грязным секретом. Лишь повзрослев, Вета поняла, как унизительно для него это было, как он страдал, когда она под давлением родителей стала встречаться с другим, правильным и подходящим, Димой Сиваковым. И в этом тоже была своя ирония судьбы, ведь если сравнить, Семён добился в этой жизни гораздо больше Митьки. Смешно, но, действуя из побуждений как лучше, она всегда ставила не на то. И не на тех. Правда, в этом был и свой плюс. Обжёгшись столько раз, Вета усвоила одну крайне важную истину. Если на кого-то и можно рассчитывать в этой жизни, то только на себя. Когда Семён вернулся в их город, Вета, конечно, не смогла остаться в стороне. Слишком много счастливых моментов их связывало в юности. Она кокетничала, потому что этого от нее ждали. Она цеплялась к той, кого он по-настоящему любил, но в глубине души понимала, что их история осталась в далеком прошлом. И, собственно, ничего от нее не осталось. Лишь сожаление. Лишь горечь во рту от того, что у нее одной ничего в этой жизни не получилось. «Уходи, Юля, и мой тебе совет. Не пытайся переложить вину за то, что ты разрушила собственными руками, на кого-то другого». «Я? Уходи, иначе я за себя не ручаюсь». Юль Санна сдулась, будто из нее выкачали весь воздух. Тонкие плечи обвалились, она сгорбилась и пошаркала к выходу. «Когда ты с ним сегодня увидишься, попробуй убедить его не бросать наш проект. Потому что если он не достроит здесь курорт, как планировал, на твоей клинике можно будет поставить крест, как и вообще на всем». Дверь за Юль Санной закрылась с тихим щелчком. Оставшись одна, Ветта сделала судорожный вдох и в отчаянии закрыла лицо ладонями. Вложив все, что у нее было в строительство клиники за городом, она, конечно, сильно рисковала. Но когда Вета услышала о планах Быкова построить здесь совершенно новый курорт, это показалось ей лучшей идеей из всех возможных. Но ведь и впрямь перед ней открывались шикарные перспективы занять свободную нишу там, где конкурентов пока не было в принципе. Вот она и уцепилась за эту идею. Бросила на ее воплощение все свои силы, и теперь, когда Быковы надумали разводиться, весь ее бизнес-план затрещал по швам. Она не могла этого допустить, не могла и все тут. Именно поэтому Вета и договорилась встретиться с Ромкой, а не по какой-то другой причине, чтобы там Юль Санна не думала. Более того, компанию Сандаловой должна была составить еще одна их общая подруга — Мариам. Та тоже вложилась в это место, открыв неподалеку шикарный устричный бар. А ее муж Женя Кравец планировал войти в проект Быковых инвестором. В общем, к решению проблемы подключилась тяжелая артиллерия, и Вета молилась, чтобы это сработало. Ближе к 7, закончив прием, Виолетта выдвинулась в бар «Мариам». Остальные участники переговоров уже были на месте. Сандалова обнялась с подругой, наметанным взглядом профессионала отмечая ее цветущий вид. Если брак одних ее друзей на глазах рушился, то у других, напротив, креп и процветал.